Глава 16. Волхвы и загадка? А не разгадка ли? Сэм Аргл ничего не сказал мне про Рыжего, но я заподозрил его в утайке одного немаловажного факта. Реакция на вопрос оказалась более чем странной, толсто намекающей на знакомство Шестипалого с Усатым. Однако серый демон предпочел избежать ответа на прямой вопрос по теме знакомства. Я задал его следом за первым о пропаже Чукчи, а сэр Шестипалый увильнул. Ну и ладно. Все равно я сделал таки правильный вывод. Я обязательно уделю этому время, но чуточку позднее, когда Чукча появится, а сейчас я решил неотступно следовать за своим желанием и наведаться в парк. Там и про волхвов можно вопросы задать, поинтересоваться, где они предпочитают собираться для проведения своих тайных обрядов, ну или чем они там занимаются во время паломничества, не суть важно. Вновь черный плащ лег на мои плечи, я поправил маску-повязку, скрывающую половину лица, и вышел из своих дворцовых апартаментов. Уж больно замок графа Аврелия на дворец смахивает своим богатым убранством. «Микаэль!» — оклик Элеоноры Врангель настиг меня у самых дверей выхода. «Не возражаешь от компании на прогулке? Ты же на прогулку отправился?» Я обернулся и встретился взглядом с озорной девчонкой, шедшей парочкой с нашей сибирской амазонкой. «А как же Ксения?» Я улыбнулся, но мое настроение отразили только глаза из-за повязки. «Или вы меня не поделили и решили отказать ей в прогулке?» Добавил я в шутливой манере, пользуясь отсутствием кого-то еще в коридоре, как возможных свидетелей. «Пойдемте, чего уж!» Я открыл дамам дверь, как и положено этикетом. Довольные дамочки тут же взяли меня под руки, и мы выдвинулись на совместную прогулку. Хе, я даже не вспомню, когда последний раз так гулял с девушкой, а тут аж две штуки. Вначале мы вышли на огромное крыльцо, или даже веранду, по бокам которой спускаются несколько лестниц, ведущих непосредственно в парковую зону усадебки. А там дальше нас ждет прогулка в тени раскидистых деревьев аллеи и далее уже непосредственно к границе населенной части Акрополя средней террасы, ну и до парка аттракционов недалеко. Я не перестаю поражаться столь резкому контрасту этой части города. Вот тут еще присутствует цивилизация, а там уже уныние. Страх и ужас гуляют по древним развалинам всевозможных построек. И никого это соседство особо не смущает. Вон местные аристократы. Даже испытания проводят, шастая по опасным подземельям Акрополя. «Я ни за что не поверю в то, что наш Рюрик затеял обычную прогулку», — высказалась Скарлетт с подчеркнутым недоверием и подоплекой провокации. Я кашлянул и повернулся к баронессе Бейли. «Мы же все помним про конспирацию. А ты про Рюрика во всеуслышание говоришь?» Я выразился в тоне укора. «Прости, прости ее», — в диалог вторглась Элеонора. «А все-таки, куда мы путь держим и с какой целью?» «Уже мы?» Ха, я усмехнулся и быстрому выводу. «Ну и что с вами делать с двумя пиявочками непокорными? Уж как прицепитесь, так и не отстанете ни за что», — продолжил я в безобидной манере юмора и риторики. «Хорошо. Вместе так и вместе. Мне удалось их обрадовать, судя по характерным улыбкам с тенью самодовольства. А куда?» — Врангель подала реплику в заискивающей манере. Наша бойкая адмиральша не смогла удержаться от наводящего вопроса, ответ на который девчата получат и так. «И как с этой маленькой и нетерпеливой девчонкой я уживусь в будущем? А еще и со Скарлетт до кучи?» «Да. На встречу с волхвами, если госпожа Фортуна не подведет», — пояснил я, желая мою конечную цель, и пристально всмотрелся в лицо амазонки. «А вот, кстати, Скарлетт...» — я перешел на вкрадчивый тон. Ты же местная и, возможно, знакома с фактом паломничества. Задал я вопрос на удачу. Если есть информация, то говори. Баронесса задумалась на минуту, из-за чего нашему трио пришлось остановиться под деревом, прямо у симпатичного фонтана с лавочками. «Дамы, может, желаете присесть?» — проявил я внимательность к спутницам. «Нет», — твердо заявила Скарлетт. «Пойдем, прогуляемся до стана паломников». Амазонка удивила. «Нет, девушка практически огорошила меня столь неожиданным продолжением». «Так ты даже знаешь, где их искать в Акрополе?» Мне пришлось уточнить этот момент, все еще до конца не веря в легкое решение задачи. «Знаю, знаю. Я же местная, в отличие от некоторых. Как мне, да и не знать о значимых событиях в Северной префектуре?» Баронесса не сдержалась от привычного язвительного тона. «Пойдем-то пойдем. А что преподнесем в качестве доброго жеста?» «То самое, что волхвы предпочитают получать. Я не впал в затруднение. Надеюсь, Скарлетт, дорогая моя, ты и это знаешь». Я вскинул бровь, задав свой вопрос в тональности утверждения по большей части. «Дойдем вначале, а там и узнаем», — прозвучал уклончивый ответ. «Так что, жених наш, готовься к интересному разговору. Может, и загадочку разгадаешь». Она хитро ухмыльнулась. «Они и те еще мастера-затейники, до всяких пазлов и квестов, как ты выражаешься», — добавила она и повела нас, слегка уклонившись от первоначального маршрута, выбранного мной. Наш путь не предусмотрел посещение парка аттракционов, но я не расстроился. Сейчас мне важнее попытать счастье у волхвов. Только упоминание амазонки о неких загадках слегка напрягает. Но я к этому внутренне готов. Свежающее воспоминание о моем общении с оракулом Лазарем, тоже любящим развлекаться с мудреными загадками. Так там я все отгадал, без приложения усилий. Посему и в этом случае с паломниками я не вижу особых предпосылок к отчаянию. Шли достаточно долго и тем самым пикантным маршрутом, лежащим среди обветшалых руин древнего Акрополя. Я начинаю подозревать себя в склонности привыкания к мрачной атмосфере мертвого бардака с явными признаками былых страданий. Может, это еще одно из многих последствий моего обращения к черной сути магии? Возможно, и даже правомерно. Наконец, в мое поле зрения попал стан паломников. Я удивился, правильно среагировав на кучу шалашей всякого размера, поставленных с использованием корявых ветвей мертвых деревьев. Да, жуть несусветная, напоминающая табор ведьм, собравшихся для проведения шабаша. Я, конечно, на шабашах не бывал, но уверен в их полной аналогии с этим станом волхвов. Странный у волхвов вкус к постройкам и местам их возведения, непринужденно подметил я, чувствуя признаки беспокойства у девушек. И кто тут спец по загадкам, а? Кто как считает? Мы остановились у самой границы стана волхвов, ожидая обращения внимания к себе, группы старцев с корявыми палками или посохами. Действительно, на деда Ермака все похожи, только уж больно сильно пестрят мудрые дедушки своими мешкообразными одеждами, выцветшими и потрепанными в разной степени от действия солнца и характера ношения. «Может, нам стоит привлечь внимание выстрелом или поорать?» Я попытался немного развеселить или поднять настроение девушкам, но неудачно. «Элеонора, твой сверб часом не в пудренице?» Я сделал очередную попытку. «Ну, все бы тебе юморить!» Меня осекла баронессочка Скарлетт. «Вон, уже идет кто-то». Она кивнула вперед, чем заставила меня перевести внимание с ее лица в указанное направление. «Так что стой спокойно и проявляй уважение. Кто их знает, как заладится первое общение, могут и прогнать», — добавила амазонка почти шепотом. К нам подошел представитель волхвов и внимательно вгляделся в каждого по очереди, существенно задержавшись в изучении моего черного профиля. Ничего не сказав, он развернулся и махнул нам рукой, приглашая следовать за собой. Почти доведя нас до костра, с группой сидящих старцев он вновь подал нам знак, но на сей раз задержаться. Собственно, это мы и исполнили, ожидая поодаль дальнейших инструкций. Авторитетные личности собрались в круг, ограниченным составом из избранных, и у них начался брифинг. В ходе возбужденного обсуждения господа поделились на два лагеря, что не ускользнуло от наших с девчатами взглядов. Процесс грозит затянуться, но отступать поздно. Однако все закончилось довольно-таки скоро. В результате прений стороны пришли к обоюдному соглашению, и к нам вновь подошел знакомый проводник с кривым посохом. — Надаренный силой Двуликова, — степенно заговорил волх, — тот, кто находится в своей черной ипостаси, следуй за мной, я отведу тебя к Йохану. Договорив, волк развернулся, и я вновь отправился вслед за проводником, но уже один, а не в компании со своими невестами. Проходя мимо костра с авторитетными личностями, я обратил внимание на повышенный интерес к своей персоне. Меня обсуждают, причем не стесняясь и чуть ли пальцами тыкают, однако не как в прокаженного, а с проявлением уважения. Что тоже несложно заметить. Мы остановились у шалаша, и проводник отодвинул в сторону штору из мешковины, заменяющую дверь. Я без труда понял намек и, пригнувшись, вошел в обитель Йохана, оставив проводника за порогом. Я встал и огляделся. Потихоньку привыкая к полумраку внутри, я вижу кучи черепов и костей, понатыканных на торчащие ветки. Их принадлежность кажется настолько обширной, что я даже представить не смею всех этих бывших хозяев голов. И человеческие, и рогатые, и клыкастые, и... короче, не перечесть. Ну и гербарий всяких пахучих трав, наполняющих внутреннее пространство шалаша невероятным букетом запахов. А еще тут сильная полутьма, близко к темноте. Меня посетила догадка о хозяине этого царства тьмы, что ли. Ну да, царство тьмы больше всего подходит из возможных названий. А догадка простая. Йохан слепец, и мне повезет, если тот самый, способный прочесть скрытую карту. Черный двуликий, пьер темного братства, последний берсерк, я заждался тебя. — заговорил старый Волхов, оставаясь в тени таким образом, что лица его я не вижу. — Всю мою подноготную разум выдал, а я счел правильным пока что помалкивать и терпеливо ждал прямого вопроса к себе. Ведь сейчас идет некое предисловие к очень важному разговору, такому же непредсказуемому, познавательному и однозначно таинственному, как и начало речи Йохана. Спросит, тогда я отвечу. А сейчас я олицетворяю собой всю серьезность, на которую только способен. И пусть даже он окажется и слепой, и не рассмотрит моего облика. Ты хорошо видишь эти соцветия? Волк обвел полукругом своим посохом. Чтобы видеть, не нужно зрение, а необходима только душа. Смотреть и видеть — это абсолютно разные вещи, — старец сказал определенную мудрость, с которой сложно не согласиться, если есть мозг, способный нормально мыслить. Но он сделал паузу и встал, вновь оставив свой лик недоступным для моих глаз. — Я словно листок на ветру. Смотри и узри, что я могу, — произнес он странные слова и ударил посохом озимь. Я почувствовал сильное сжение в районе груди, особенно в том месте, где так и лежит артефакт. Кусок амалахита прошел прямо сквозь мою одежду, словно не обладает физической оболочкой, и воспарил над тлеющим очагом посреди помещения. Огонь сразу вспыхнул, сильно осветив все пространство, а я потерял зрение, но не испугался. В мои мысли вторглось чужое сознание и буквально заговорило моими устами. «О, суть моя, душа, ты черпи вдохновенье, да надели меня терпением и разреши познать твои дары!» Медленно проговорил я странные слова столь же очевидного смысла, как и равнозначно скрытого для полного понимания. Чужое сознание покинуло меня, но слепота осталась. Я попробовал посмотреть на окружающий мир чем-то внутренним. Нет, не зрением, а тем самым, что находится в районе сердца каждого человека. Непонятные ощущения взбудоражили кровь, заставив все жилы буквально пульсировать. Кровь хлынула прямехонько в мозг с невообразимой силой. В висках застучало, и перезвон тревожных колоколов набата полностью заполонил слух. И я прозрел, увидев душой тот самый кусок малахита столь четко, словно меня и не покидало зрение. «Я все поведал тебе, последний берсерк», — вновь зазвучала проникновенная речь. «Больше мне нечего ни сказать, ни дополнить. А как именно ты поймешь мою мудрость? Как распорядишься? Это все твои личные вопросы с мудрыми ответами. Так ступай же». Волк закончил свой монолог, полный тайн с откровениями, а я вновь обрел зрение. Артефакта, парящего над очагом, я уже не увидел, а лишь почувствовал его присутствие в собственном кармане. Что это было? Какой-то гипноз? Нет, не похоже. Случившееся не показалось мне миражом. Напротив, все произошедшее слишком реально, как те слова, вбитые мне в мозг старым и мудрым волхвом. Я вышел из шалаша и отправился к девушкам, ожидавшим меня с тревогой и неприкрытым ожиданием чего-то чудесного из-за результатов посещения главного волхва. «Я словно листок на ветру. Смотри и узри, что я могу. О, суть моя душа, ты черпи вдохновенья, да надели меня терпением и разреши познать твои дары». Я пробормотал шепотом странные слова, резонно считая их условной отмычкой к своим скрытым силам, напрямую связанным с магической стихией фиолетового цвета из общей радуги. «Ну?» Элеонора первой задала их общий вопрос. — Только не молчи, Феликс. Скарлетт подоспела с его продолжением. — Общение с главенствующим волхвом всегда несет великое открытие чего-то сокровенного для говорившего с ним. Добавила она слова, не лишенные смысла. — Я не имею права. Мне пришлось импровизировать и даже пойти на откровенную ложь для неразглашения пока неясной тайны. «Скарлетт, ты разве не слышала о запрете волхвов?» Мне показалось, что я правильно поступлю, несмотря на то, что волх не накладывал никаких запретов на разглашение полученных знаний или откровений, или... Ай, неважно, как его мудрости называются. «Нет», — протянула амазонка обидчиво и, начав откровенно дуться. «Даже не думай расстраиваться. А послушай, что я вам расскажу». Я продолжил развивать тему с секретом, но перейдя на самый ласковый тон. «Голубушки мои, все эти люди, — я повел головой назад, — волхвы, — это мудрецы, заботящиеся о всех своих тайнах, — заявил я максимально проникновенно и с самым честным выражением. «Скарлетт, Элеонора, вам ли не знать, как сильно секреты их мудрости? Вот то-то, нечего дуться!» Мы зашагали по направлению к замку, естественно, молча и по вполне объективным причинам. Девчата продолжили дуться, но уже не столь явно и потихонечку успокаиваясь от неполученного секрета. А я буквально погряз в размышлениях о насущном. Мысли я занял несколькими вопросами особой важности. Ведь что получается? А получается то, что слепец нам может и не понадобиться, так как это своего рода образное выражение о человеке, наделенным способностью видеть иным зрением то, что для глаз не подвластно. Как вариант. Поэтому я и сам в состоянии прочесть скрытую карту по прибытию в горнило душ вместе с Самарглом, если следовать логике и руководствоваться фактом полученного дара от волхва. Тут и другой вопрос сам собой возникает, связанный с уведомлением серого демона о моем новом даре. Возможно, что я и не на такое буду способен, если полностью пойму суть мудрости слов старого волхва. Поэтому мне вновь придется выкручиваться на тот случай, если сэр Шестипал и не в курсе всего произошедшего в стане волхвов. А он может все знать, всезнайка рогатый. Занятый такими мыслями, я констатировал факт нашего прибытия на веранду замка, где нас уже ожидают почти все члены захребетной команды вольнонаемных магов. «Только не говорите мне о очередном пришествии!» Я всплеснул руками, осторожно высвободив их из девичьих рук. «Ну, радуйте давайте!» Из группы дам и господ вперед вышла Ксения Пожарская, хмурая и прекрасная одновременно. Ну, а я приготовился к новостям с запада, ведь она перепиской с протекторатом заведут. А может, и пронесет, а дело связано вовсе не с этим. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует...